банан, луна меняла солнце. Белая вдова и черный чай по порциям. Дыма кольца улетали вверх звезды. И я вчера опять лег спать сегодня. Над пыльным урбаном луна меняла солнце. Белая вдова и черный чай по порциям. Дыма кольца улетали вверх звездам. И я вчера опять лег спать сегодня. Да, знаю, счастливые часов не наблюдают. Сейчас либо поздний вечер, либо же утро раннее. Грифель царапал бумагу и раны на ней оставались как память об одном из 7 дней. Я здесь на дне, занял нишу, нашел место. Ты если хочешь, пока поброди по окрестностям. Свет этих планет покажет все как есть. А тебе останется только правильно взвесить. Суть в том, чтоб жить и сжечь, ведь все вернется. Рано или поздно, как луна или солнце. Содрогая воздух, кто-то забывал о главном. Очень долго шел, в финале приходил обратно. Над пыльным урбаном луна меняла солнце. Белая вдова и черный чай по порциям. Дыма кольца улетали вверх звездам. И я вчера опять лег спать сегодня. Над пыльным урбаном луна меняла солнце. Белая вдова и черный чай по порциям. Дыма кольца улетали вверх звездам. И я вчера опять лег спать сегодня.